Клара. Что за девушка? Так кротко светит взгляд из-под бровей, так легка ее походка, сколько радости у ней. Хоть швея, а с ней сравниться и не думай, так стройна. Кларой сам отец гордится, дочь могильщика она. За кладбищенской оградой весь в плюще и розах дом, вместе с утренней прохладой зяблик свищет под окном, белый голубь над могилой замедляет свой полет. Не его ли песней милой дочь могильщика зовет? У стены, где все цветенье, замираешь сам не свой, потому что чье-то пенье так и реет над душой. Эта песня счастьем веет, то печально, то ясна. Ах, зачем так петь умеет дочь могильщика одна? Клара встанет до рассвета и смеется целый день. В руки Клары для букета так и просится сирень. Сколько роз здесь в мае будет для того, кто хочет жить? Никогда их не забудет дочь могильщика полить. Завтра праздник, быть угару, Жан-могильщик сгоряча раскошелился и Клару выдает за скрипача. Уж совсем готово платье, сердце бьется и поет. Пусть от жизни больше счастья дочь могильщика возьмет.